Глава восьмая. В доме стояла тишина. Ханс уволился. Марта тоже хотела съехать, как только будет возможность. Обитатели усадьбы ходили понурые и молчали. Но деревянные башмаки Энока стучали и клацали по всему дому то там, то здесь, и его кожаные штаны шуршали и поскрипывали, словно кто-то говорил шепотом в дальнем углу. Порой казалось, будто он хочет изловить кого-то с поличным. Никто не знал, откуда он может появиться. За окном Норд-Вест тянул свою унылую песню, гудел в углах дома и свистел в оконных рамах. Воздух был серым от падающего снега, и земля лежала замерзшая, скованная и помертвевшая в черных пятнах проталин и грязных сугробах. Люди почти не показывались из домов. Все как будто чего-то боялись. Разные слухи ходили по хуторам об Эноке Хове. Из соседей в его доме не появлялся никто, кроме Пера, что жил к северу. Он долго не мог прийти в себя после того, что осенью произошло с Наполеоном. Но вскоре его блажь прошла, и он тоже перестал заезжать к Эноку. Иногда доходило до того, что Анна радовалась любому бродяге или приживальщику, что забредал к ним в усадьбу. Пускай даже это были цыгане. Хоть какая-то перемена в доме. Тогда и поболтать было не грех. Так что можно было послушать человеческую речь, а не сидеть согнувшись в угнетающей тишине. Особенно помогала в этом старая приживалка Гури. Она в последнее время тоже всякого нахваталась и запросто могла беседовать с Эноком. Гури была тощей, болезненной, одноглазой и хромой, но далеко не глупой. Долгими сумерками и скучными вечерами они часто разговаривали с Эноком о крови и пяти ранах Иисуса или о сатане и его искушениях. Иногда они спорили. Порой их даже приятно было послушать. Гури говорила Эноку вещи, к которым ему следовало прислушаться, особенно то, что он слишком о многом беспокоится. «Нам достаточно беспокоиться лишь об одном», — улыбалась Гури-приживалка. Изредка в доме появлялся кто-нибудь из старых друзей хаугеанцев. То было особенно приятно. Примечание. Имеются в виду последователи учения Ханса Нильсена Хауге 1771-1824 годы, близкого к пуританству и пиетизму. Конец примечания. Они были не столь фанатичны, как Энок, и Анна полагала, что он переменится к лучшему, общаясь с ними. Во всяком случае, они для него хорошая компания. Эти люди считали, что Энок слишком неистовствует, особенно в мелочах. Господь не требует от нас такого усердия, ведь это может привести к произволу и фарисейству. Но Энок обходился без их наставлений. Он говорил, что Господь должен править во всем, и он, Энок, сделает все ради этого. А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его заповеди. Примечание. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 3. Конец примечания. «Ты Божий человек, Энок», — вздыхая отвечали ему, — «но ты не должен быть столь упрямым». Однажды в субботу вечером явился Ларс Нордбраут из Нёсе. Анна надеялась, что если этот человек возьмется за Энока, то многое может измениться к лучшему. Ибо Ларс был образованным и умным, к тому же глубоко верующим. С ним тоже было приятно и легко, тем более, что Ларс обладал особым даром общения с людьми. Много спорили они с Эноком, порой ожесточенно, особенно о свободе истолкования Евангелия. Ларс утверждал, что Энок превратил Писание в свод законов, а тот не желал его слушать. Но, в общем, они сошлись. Одно сближало их — вера в Иисуса Христа и распятие. И так как в этом они были едины, то вполне могли расходиться в мелочах. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест», — говорил апостол Павел. Примечание. Послание к римлянам. Глава 14, стих 3. Конец примечания. Утром в воскресенье Ларс и Энок молились вместе, и Анне это понравилось. Однако до отъезда Ларса они успели поссориться. Энок воспротивился тому, чтобы в его доме Ларс собирал народ на проповеди. То, что Ларс свидетельствовал о ближнем своем, встречаясь с ним по пути, было хорошо, но никто не имел права выступать публично с Божьим словом, кроме предназначенных для этого самим Господом. Бог не терпит беспорядка. Каждому Он дал свое призвание, и каждый должен служить Ему в своем деле. Ему не нужны незваные проповедники. «Имеешь ли служение? Пребывай в служении», — сказал Павел. Послание к римлянам, глава 12, стих 7. Конец примечания. Спор был ожесточенным, было сказано немало резких слов. «Поверь мне», — говорил Энок, — «и у меня был соблазн идти к людям и проповедовать, то было неодолимое искушение плоти, ибо добиться этого большая честь и награда за это, безмятежные дни». Ларс кашлянул и покраснел. «Но сперва я прислушался к Слову Божьему, и там нашел я четкое объяснение. Когда ты сам пытаешься учительствовать, — поведал мне Святой Дух, — то ты пренебрегаешь твоим собственным призванием, но ты совершаешь нечто более ужасное. Ты порицаешь Господа. Ты словно говоришь Ему, что Он послал нам слишком мало учителей, либо плохих учителей, что Он не распорядился этим как следует, и ты полагаешь, что нам следует помогать Ему. И это духовное высокомерие, Ларс. А сие есть грех». Ларс возражал горячо и убедительно. Он был призван Святым Духом, пускай он не учитель по профессии. Многие учили и проповедовали, хотя у них не было на то королевской грамоты. Примечание. Здесь официальной грамоты, выдаваемой священником, получившим соответствующее образование. Конец примечания. Но Энок не сдавался. «Существующие же власти от Бога установлены». Примечание. Послание к римлянам, глава 13, стих 1. Конец примечания. «И мы не вправе нарушать его постановление». Пусть нам кажется, что у нас есть на то призвание. Такое призвание не от Бога. Оно может происходить от плотских побуждений. Они расстались, моля Господа вразумить их обоих, и Ларс, уходя, пылал от гнева. Лишь когда Энок был в отъезде, его домочадцы могли пожить нормально и по-человечески. Однажды он уехал в Осе в комиссию помощи бедным, и женщины тотчас затеяли стирку, и Гуннар отправился в погреб перебирать картошку, и в доме словно воцарился праздник. На стол подали вкусную еду, дом огласился веселой болтовней и смехом, а Гуннар, наскоро перебрав половину картофелин, уселся за свою повозку, которой он не притрагивался с тех пор, как отец стал таким странным. Погода выдалась сырой и промозглой, снег падал мокрыми тяжелыми хлопьями, воздух был влажный и неприятный. Хорошо было б выпить чашку кофе. У Анны оставалось немного из старых запасов, и она решила их использовать. Ведь Энок вернется домой не раньше вечера. И служанка привыкла пить кофе после стирки. Тотчас по дому разнесся свежий приятный кофейный аромат, и женщины были так рады и довольны, что светились от счастья. Но едва кофе сварился, случилось непредвиденное. Вернулся Энок. Анна услышала его шаги в коридоре и вздрогнула так, что ей стало плохо. Скорей кофейник с огня и под лавку. Сердце бешено колотилось, глаза горели. Тут отворилась дверь, И там стоял Энок. Просто стоял там. Жуткий страх охватил Анну при виде его. Она не сделала ничего дурного и все-таки чувствовала себя беззащитным ягненком. Спиной почуяла она его пристальный взгляд, и все перед ней потемнело и замерло, словно перед бурей. «Вот как ты слушаешься своего мужа, как и Господа Бога!» — медленно и холодно проговорил Энок. Тяжелая ярость вскипела в ней, и она нашла, что ему ответить. «Но ведь я не должна была выбрасывать кофе!» Анна стояла к нему спиной, держась за скамейку. «Ты не должна превращать свое сердце в разбойничий притон, Анна! Ты хорошо знала, что это мне не понравится, и потому решила схитрить, пока меня не было дома. Но есть тот, кто видит все, и он постановил, что ты должна слушаться меня. Отныне тебе урок на будущее. Никаких посиделок с кофе не будет в моем доме, и если ты не выльешь это дьявольское пойло, я сам сделаю это». Он подошел ближе. «Вылить? То, что нам даровано Господом!» Анна сползла на пол. Она не помнила, чтобы так дико кричала. Глаза, устремленные на Энока, были такими страшными, что тот забеспокоился. «Если бы это был Бренновин!» — кричала Анна. «Но мне всегда становилось легче от глотка кофе, особенно когда я ждала от тебя детей. А теперь, если так пойдет и дальше, я могу выкинуть!» Она залилась слезами. «Если ты больна, ты должна молить Господа о помощи. Это Он карает тебя за твои грехи. Я думаю, нам не грех пользоваться тем, что Он даровал нам», — всхлипнула Анна. «В Писании сказано: признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться». Примечание. Евангелие от Иакова, глава 5, стих 16. Конец примечания. Но теперь Энок должен был получить свое. Анна так разгорячилась, что ей было все едино. «Я знаю, что и мое слово в этом доме должно что-то значить. Я ведь пришла сюда, ни в чем мать родила!» Но, испугавшись своей решимости, она поспешила отступить. «Если твоя душа жаждет обрести мир, то верь во что угодно. Ты знаешь, я всего лишь несчастная женщина, и мне нечем защитить себя!» Она рыдала. «И если ты не позволишь мне слишком многого...» «Этот кофе должно быть создан дьяволом, ибо он так отраден для плоти и крови. Тем охотнее ты должна пожертвовать им, так же, как я табаком». Энок подошел, взял кофейник и отправился к выходу. «Я ни капельки не шучу», — завопила Анна в ужасе. «Ты наверняка доживешь до того, что в один прекрасный день превратишься в жалкого бедняка и будешь молиться Богу, чтобы Он послал тебе чашечку кофе». «Все в руках Божьих», — сказал Энок неуверенно. Он вышел и вылил кофе в помойную яму. Когда он вернулся, Анна была в постели. Энок догадывался, в чем дело. Она просто хотела на свой бабский манер припугнуть его, но он человек бывалый, этим его не проведешь. Оправившись от смущения, он спросил: «А где Гуннар?» «Я думаю, ты сегодня отправил его в погреб», — вздохнула Анна. В тот же миг Гуннар зашевелился в своем закутке, и Энок услышал его. Бедняга не смел шелохнуться все время, пока отец был рядом. Теперь он попался. Анна натянула подушку на ухо, не в силах слышать, что будет дальше. Но когда Энок в кухне принялся пороть сына розгами, Гуннар закричал так жалобно, что ни подушка, ни одеяло не могли заглушить крика. Анна похолодела. Ее затрясло от ужаса. Она доползла до шкафчика над кроватью и выпила гофманских капель. Примечание. Смесь эфира и спирта, разработанная немецким профессором Фридрихом Гофманом 1660-1742 годы, использовалась в качестве успокоительного и снотворного. Конец примечания. А когда Энок вернулся, она сказала ему такое, от чего ей полегчало. «Ты должен позвать Марту. Может быть, мне понадобится повитуха». И слава богу, она видела, что это подействовало на Энока. А Гуннар лежал в темном погребе, злился на отца и плакал. Никогда ему не удастся доделать свою повозку, но все-таки ему мог представиться случай. Ведь можно работать по воскресеньям. Раз в две недели в воскресенье Энок ходил на проповедь в церковь Восе, и тогда Гуннар был сам себе хозяин. Разве что эти проклятые уроки, но Гуннар мог сделать их в субботу вечером. Однако, когда подошло время следующей проповеди, Энок заявил, что он больше не пойдет в церковь. Он не питал никакого уважения к пасторскому сословию, но не в этом дело. Энок знал, что Слово Божье не умаляется от того, что его произносят уста человека. Но Господь пожелал, чтобы он был священником в своем доме. Энок не мог брать всю семью с собой в церковь, а стоит ему уйти из дома, как возникает опасение, что его домочадцы не столь усердно служат Богу. Потому он решил утвердиться хозяином в своем доме, дабы никто из его близких не ощущал недостатка в духовной пище. Гуннар выл от злости, глотая слезы. Отец выпорол его так, что он едва не задохнулся. Последняя надежда угасла, и воскресенье стало для него черным днем. Но Энок был на седьмом небе от счастья. С упоением читал он Писание с утра до поздней ночи. Слово Божье было его отрадой. Господь водил его по райским зеленеющим пастбищам, поил из чистейших родников, и Энок резвился, как жеребенок, на лугу, как дитя, нежился на солнышке. Зеленый стол был вынесен из спальни, он был предназначен для вкушения духовной пищи, а красный стол в кухне для насыщения грешной плоти. Чтобы было светло, Энок передвинул обеденный стол в темный угол поближе к двери, а зеленый поместил между окнами под зеркалом. И когда Энок стоял у него, он чувствовал себя священником в доме своем, и лицо его сияло неземной улыбкой, и он сглатывал слюну, причмокивая, словно от похоти. О, как же славно было ощутить себя здесь, рядом с Иисусом, в объятиях Его сладостной и крепкой любви. Пускай за окном надрывается ветер, пускай небо серое и холодное, и чем сильнее почерневшие деревья шумят и распевают жуткую песнь о зиме, о смерти и обреченности всего сущего, тем радостнее мы молимся. И что нам до мира, скованного холодом, когда в нашем сердце тепло и солнечный свет? Но в сумерках, когда глаза уже ничего не видели, Энок присаживался и заводил беседы о Господе. Рассказывал, как плохо было ему раньше и как хорошо теперь. Объяснял, чему Бог научил его и что показал ему. Потом зачитывал отрывки из Писания, особо пришедшиеся ему по душе, всякий раз подыскивая сравнения для своих домочадцев. Анна часто понимала, что вот это касается ее. Гуннар получал свое каждый день, а если Марта оказывалась рядом, то и ей хватало назиданий, большей частью от того, что по воскресеньям она работала в усадьбе, вместо того, чтобы участвовать в домашнем богослужении. Гуннар поначалу пребывал в полном отчаянии. Ему приходилось сидеть и слушать отца. Но вскоре он засыпал, за что получал розок. Потом ему пришлось стоять у стола, когда Энок читал из Библии, и это отчасти помогло, ведь так проще бороться со сном. Но Иоганн Арнд казался бесконечным. У него было 7 важных положений, относящихся к подлинному христианству, и Гуннар напрягался изо всех сил, но никак не мог слушать дальше 3-го. После него он еще немного тужился как мог, тер глаза, думал о розгах, но это подлинное основание и символ веры, и никто не может обратиться к Господу без искреннего признания. Розги, розги, ибо нет блаженства ни в чем ином и ничье имя. Гуннара сморило. Он задремал и тут же проснулся, задремал и проснулся, задремал и уснул. Ах! Он проснулся от сильного толчка, в глазах побелело, все было как в тумане. Уф! Это отец! Розги! Гуннар должен просыпаться. Но в конце концов он все-таки нашел выход. Лучше было не слушать, что говорит отец, а просто думать о своей повозке. Какой она должна быть? Как он приделает к ней то и это? Где он раздобудет краски? В какой цвет выкрасит колеса и прочие детали? Это помогло удерживаться ото сна. Иногда Гуннару даже становилось приятно, как будто он уже доделал повозку. Но его мысли устремились дальше. Гуннар мечтал построить мельницу, много кораблей. Думал, как бы смастерить такую штуку, при помощи которой можно ходить по воде. Со временем его фантазии так овладели им, что он мог переноситься в другие времена, причем не только по воскресеньям. И как досадно было, что Серину не заставляли стоять и слушать, когда отец читал. Она присаживалась на стул к матери, и там могла дремать и даже спать сколько угодно. Энок осознавал, что ему предстоит тяжелая борьба. Но он лишь радовался этому. Идущий за Иисусом должен бороться, дабы одолеть мирские соблазны. И Энок наверняка выйдет победителем, ведь теперь он не один. Сердце Анны со временем смягчилось, и дети уже не боялись отца. Потому он просил их уверовать в Господа, дабы Дух Святой рано или поздно снизошел на них в Слове Божьем. И если это очередное испытание для Энока, то ему следует быть терпеливым. Хуже всего с Гуннаром. Крепко сидел в нем Адамов грех. Но Господь вряд ли оставит Энока без помощи, ведь он не спослал нам чудесный дар в виде свежей березовой розги. О, какое блаженство наступит в тот миг, когда Энок в один прекрасный день скажет, как Гедеон: «Вот я, Господи, пред Тобою, и все, кого Ты даровал мне». Примечание. Смотрите, книга Судей, глава 6, стих 8. Конец примечания. Многие будут язвить и смеяться. Люди подумают, что Энок рехнулся. Но быть осмеянным и поруганным ради Иисуса разве не есть величайшее из благ? И как сказал Арнд, чем более ты осмеян своими детьми, тем крепче ты должен утвердиться в христианской вере. И наверняка придет день, когда Энок будет смеяться, а они станут рыдать. Но труднее всего было бороться с самим собой. Будь он рядом с Господом на фаворе, он не подозревал бы, что эта борьба может длиться вечно. Примечание. Фавор. священная гора в Палестине, а также город, упоминающийся в Ветхом Завете. Осия, глава 5, стих 1, Иисус Навин, глава 19, стих 22. Конец примечания. Энок знал о своих слабостях, где сатана мог превозмочь его. Любовь к суетному миру и забота о ближних всегда были его излюбленными грехами. Здесь нужно быть настороже. В сердце своем Энок отрешился от мира. Теперь нужно изгнать все мирские помыслы и желания, дабы не предаваться суетному, молиться, молиться непрестанно. Стоит только уснуть, и лукавый тут как тут. Энок неистово молился Господу, желая отогнать от себя все мирское. И однажды, когда он, размышляя об этом, открыл Писание, взгляд его упал на слова Иисуса: «Не заботьтесь о завтрашнем дне». Примечание. Евангелие от Матфея, глава 6, стих 34. Конец примечания. Эти слова утешили Энока. Он обратил взор в небеса и поблагодарил Господа. Этими словами он мог отгородиться от мира железной стеной. Не рассуждать о том, что грядет, жить здесь и сейчас в благости Божьей. Вот истина. А если начнешь думать, что станет после, о будущем, о грядущем, скажи себе: не заботьтесь о завтрашнем дне, и тогда все дьявольские ухищрения рассыплются в прах. Глаза Энока прослезились от радости и умиления. Что ему стоит одолеть лукавого, если сам Господь вооружил его? Какое богатство, сила и мощь стоят за каждым словом Божьим, стоит лишь взглянуть на него незамутненным взором. И Энок почувствовал просветление. Он молился об этом здесь и сейчас и пребывал с Господом каждый миг. И все мирские тяготы и заботы как будто улетали прочь. Словно Бог спрятал Энока за крепостной стеной. Негодным было все, что в чем-то могло противоречить воле Господа. Если Энок иногда сомневался, как поступать, он, скорее всего, отвергал то, что было приятно для плоти и крови. Тогда он был ближе к Богу. И Святой Дух свидетельствовал, что он на верном пути. Но стоило Эноку проявить слабость и потворствовать плоти, его мучила совесть. Словно солнце скрывалось за тучами, а в сердце поселялся холод и мрак. Но Святой Дух непрестанно был с Энаком, так что и совесть его с каждым днем становилась все более бдительной. В Новом Завете он читал о дне страшного суда, когда судья отделит овец от козлищ: «Алчущим вы дали пищи, жаждущих напоили и приняли странников к себе. И так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Примечание. Сравните с Евангелие от Матфея, глава 25, стихи 35-40. Конец примечания. Энок повернулся к жене и прибавил: «Слышишь, Анна, Бог-Отец желает, чтобы мы никогда не отказывали бедным в пище и приюте, ибо то, что мы делаем им, мы делаем по отношению к Иисусу». Анна разгорячилась. «Знаешь ли, всякие тут ходят», — попробовала она вразумить мужа. «Не беспокойся об этом», — отвечал Энок. «Ибо чем больше их приходит к нам, тем больше нам уготовано на небесах». Однажды он явился с новой затеей. «Жди, скоро у нас в доме появится чадо Божье», — сказал он. Анна посмотрела на него. «Что он имеет в виду?» «Вдова в Хейоланде», — продолжал Энок, — была здесь и жаловалась на нужду. И я пообещал взять одну из ее дочерей к нам, чтобы ей стало легче. Я знаю, что этого желает Господь, и я смею надеяться, что ты ничего не имеешь против». Анна тяжело и сдержанно вздохнула. «Сколько ей лет?» «Ей около 12, так что она и тебе может чем-то помогать. Теперь, когда Марта от нас ушла». «Тогда мы, пожалуй, опять наймем служанку», — нетерпеливо спросила Анна. «Если ты найдешь такую, которая верует в Спасителя, то можешь ее взять. А легкомысленных детей мира сего я не желаю больше знать». Анна отвернулась. «Батрака я тоже не хочу нанимать», — заявил Энок радостно. «Я знаю, что Господь силен в немощных, и Он наверняка поможет мне. А если Он пособит мне, то и тебе тоже. Стоит тебе попросить Его. Вот Сирина уже начинает понимать это». Могла ли Анна разуметь, что стало с его рассудком? Иметь слуг — ничто иное, как древний предрассудок. Как будто мы не верим, что Господь готов помочь нам в той работе, которую возложил на нас. Но нам нужно всего лишь довериться Ему. Ты знаешь, имей мы веру с горчичное зерно, мы могли бы двигать горы. «Да, если ты просто-напросто хочешь меня угробить. Я скоро так устану от этого», — захлебываясь от слез, говорила Анна, «что мне уже будет все равно». «Но ведь все лучше, чем ты думаешь», — утешал Энок. «Вся власть на земле и в небесах принадлежит Господу. Твоя мелкая возня для Него — ничто. Но Он являет свою силу в немощных, помни это. И молись». Он ушел, гремя своими деревянными башмаками, и выглядел довольным. Анна застыла, измученная и беспомощная. Слезы текли по щекам, но она их не замечала.